Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Екатерина Латушкина. У жизни свой план. Самоподдержка в периоды тревоги и перемен. Читает Екатерина Салова. Введение. Если бы у нас была методичка, как правильно жить, и каждый ей следовал, то мир выглядел бы совсем иначе. Оказавшись в сложной ситуации, человек находил бы подходящий раздел, открывал нужную страницу и узнавал, как ему поступить. Но такой методички не существует. Когда мы сталкиваемся с необходимостью совершить сложный жизненный выбор, остаться или переехать, создать семью или подождать, изменить профессию или нет, выйти замуж, развестись ли, то нам необходимо иметь какой-то ориентир, некую опору. И хотя эта книга, в отличие от утопической методички, не дает ответа, как правильно или как нужно поступить, но она подсказывает путь, где искать вашу личную опору. То, что важно именно для вас. Именно внутренняя опора, ваш внутренний свет, внутреннее тепло — это то, что помогает справляться со сложностями, кризисами, когда уже хочется опустить руки. Именно этот свет дает возможность стать поддержкой для себя и для близких. Из этой книги вы узнаете, как выстраивать жизнь, в первую очередь внутри себя, после совершения ошибки. Мы много слышим о том, что ошибаться — это нормально, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Знаем примеры успеха, достигнутого после серьезных ошибок. Но как проживать период, когда все пошло не по плану? Как остаться устойчивым, если знаешь, что облажался? Как выстоять, когда теряешь веру в то, что справишься? Я пишу эту книгу, чтобы вы, дорогой слушатель, смогли найти ответы на эти вопросы. Если в настоящий период своей жизни вы переживаете сложности и хотите получить практические рекомендации, можно сразу переходить в 10 главу. В ней вы найдете дорожную карту кризиса, которая поможет сориентироваться в сложившихся обстоятельствах. Книга основана на моем профессиональном и личном опыте. Я занимаюсь психологией уже 8 лет. Мне повезло изучать и пропускать через себя разные подходы, от когнитивно-поведенческой до психоаналитической терапии. Темой моей магистерской диссертации была «Взаимосвязь удовлетворенности жизнью и личностной зрелости». И часть работы я посвятила тому, как именно личностная зрелость формируется через успешное прохождение жизненных кризисов. Мне самой досталось большое количество острых кризисных ситуаций, но с завершением каждой из них я выходила на новую ступень развития своей жизненной истории. Я не знаю, как нужно жить. И тем более не знаю, как нужно жить именно вам. Но я могу поделиться своим интересом, любопытством и уважением к процессу, который помогает разобраться, как же все вышло и как теперь починить то, что требует починки, где взять на это силы. В книге я упоминаю некоторые ментальные состояния, с которыми сама столкнулась. Однако эту информацию не стоит использовать для постановки диагноза. Книга не претендует на исцеление, и это не справочник по всем психологическим темам, в котором есть ответы на все вопросы. Скорее, это приглашение поразмышлять об убеждениях, которые, возможно, преграждают ваш путь, и найти внутреннюю опору. Может быть, в некоторых историях вы узнаете себя. Что-то покажется вам знакомым, что-то прояснится. Это важный шаг, но он не заменит живой опыт, который возникает в диалоге с терапевтом. Если прослушивание окажется для вас болезненным переживанием, пожалуйста, отнеситесь к себе бережно и обратитесь за профессиональной поддержкой. В этой книге я описываю довольно сложные процессы, происходящие в нашей психике. За идеями, которые вы встретите, стоят знания терапевтических подходов с доказанной эффективностью. Мне нравится изучать подробно и сочетать в работе разные направления. Мои любимые преподаватели учили, что каждый подход хорош, если он помогает человеку, а значит, мы можем и должны интересоваться всем, что действительно работает. Какие-то объяснения я сознательно упрощаю для большей ясности. В некоторых местах опускаю специализированные термины, чтобы не мешали разбираться в себе. Моя задача — помочь слушателю, а не погрузить его в теорию. Я придерживаюсь мнения, что человека нельзя сводить к набору симптомов или рассматривать как конструктор из нейронов. Человек — это открытая, живая система. Он сталкивается с противоречиями, но способен преодолевать их, имеет волю и смелость сделать выбор, чтобы продолжать свой путь. Перед вами книга о том, как справляться с ситуацией, даже если все пошло не по плану. Прежде чем начать. Дорогой слушатель, начните, пожалуйста, с этого упражнения и не пропускайте его. Оно задает направление прослушиванию и вашей внутренней работе. Заведите отдельную тетрадь или откройте заметки в телефоне. Запишите сегодняшнюю дату и ответьте письменно на вопросы. Первый. Какие изменения я хочу видеть в своей жизни после прослушивания этой книги? Что станет легче, понятнее, устойчивее? Второй. Как я хочу себя чувствовать через 3 месяца, полгода, год? Опишите это состояние подробно, телесно, эмоционально, в мыслях. Третий. Какие жизненные обстоятельства я хочу изменить? Например, найти работу, восстановить контакт с подругой, сделать выбор. Четвертый. Что для меня важнее всего в жизни прямо сейчас?